Эпилог. Дея уже не помнила, когда в последний раз расставалась со своим талисманом. Вначале толстая змея ее очень смешила. Она щупала ее огромное тело и смеялась, даже когда не хотела веселиться, когда была в плохом настроении. Касалась змеи и невольно успокаивалась. А потом улыбалась, потому что на самом деле все хорошо. Потом привыкла к этому ощущению тепла и гладкости. Оно ей так нравилось, что Дея гладила змею только, чтобы снова его почувствовать. Самый странный подарок, который ей только дарили. Причем какой-то дурацкий. Лантана сказала, что его передали черные эльфы, какие-то подземные. Разве такие бывают вообще? Дея была уверена, что эльфы все сплошь высокие, белокожие и светловолосые. И типа эти странные эльфы уверены, что в питомнике живет их будущая королева. Лантана говорит, что речь идет о ней, о Дее. Но сама она в это ни капли не верила. Чушь какая-то. Она не желает ничем управлять. Она желает путешествовать. Да, объездить весь белый свет. А то сидит всю жизнь взаперти. Жаль, ее не отпускают. «Опасно, опасно», — мысленно передразнила старших Дея. «Да она ждет, не дождется, когда ей стукнет 18, чтобы без разрешения уйти отсюда подальше, а не переезжать из одной клетки в другую. В общем, ерунда это все. Но змея все же забавная. Ее Дея, пожалуй, никому не отдаст, и когда наступит время путешествовать, заберет с собой». Но даже сейчас, выходя из комнаты, Дея всякий раз брала змею с собой, совала ее в карман и чувствовала ее приятный вес и тепло. И сейчас взяла, выскочила из дома. На улице прямо перед главным выходом гуляла Калла с золотаринкой. Когда она только притащила в питомник зверушку, та была словно куча грязных комков шерсти. А теперь превратилась в живое солнце. Не всегда, к счастью, обычно она была просто огненно-блестящая. Но в моменты особого волнения начинала сиять так ярко, что слепила глаза. Тогда на золотаринку недовольно кричали, и она быстро исправлялась. Гасла и делала такой невинный вид, будто не при делах. Но Дея была уверена, что хитрая зверушка специально их доводит. Дразнит, просто со скуки, по приколу. Но в общем золотаринка была классная, почти разумная, и все ее любили, в том числе Дея. Поэтому сейчас она наклонилась и почесала золотаринку за ушками. Та довольно заурчала. «Выгуливаешь?» — спросила Дея Каллу. «Да». Калла ответила не сразу. В последнее время она была какой-то тихой и рассеянной. Говорили, что ей снятся кошмары. Она вроде бы даже к старцам за помощью обращалась. Но Дею это не особо волновало. Она снова посмотрела на золотаринку. «Чего?» Опять она сбежать пыталась. «Пыталась», — вздохнула Калла и, нахмурившись, посмотрела в сторону одного из выходов. Там, за пригорком, был выход в мир, к холодной северной реке. И почему-то золотаринка очень часто туда убегала, будто хотела выйти из питомника. Выйти в мир именно там, но выходить было нельзя. После отъезда Лантаны они обязались месяц не выходить вообще, соблюдать режим тишины. «Как ты думаешь, что она там ищет?» — спросила Дея и машинально пощупала, на месте ли змея, хотя и без того точно знала, что да, на месте, потому что чувствовала ее как-то иначе, не только тактильно, а и каким-то шестым чувством. Калла будто вопрос застал ее врасплох, завороженно уставилась в ту же сторону и задумчиво прошептала. «Да, мне тоже интересно. Тоже».